В мире тонком, как и в земном, каждому действию предпосылается сознательная или бессознательная мысль, то есть действие обуславливается мыслью. При утвержденном контроле над мыслью и действия будут контролироваться. Неподготовленное к условиям тонкого мира, сознание явит ряд хаотичных действий, большинство из которых будет действиями рефлекторными. Наглядными примерами рефлексов будут привычки. Привычки переносятся и в тот мир, особенно привычки мысленные и эмоциональные. И если человек привык раздражаться всю жизнь и унес с собою достаточный запас империла, раздражение будет сопутствовать ему и в мире надземном. Как наверху, так и внизу, как здесь, так и там. Привычки – это цепи развоплотившегося духа. Но цепями не будут привычная молитва или ритм общения с учителем. Привычка привычки – рознь. Привычка мыслить красиво и ясно сияюще будет крыльями духа, но не цепями. Следовательно, ряд светлых действий привычных будет содействовать возвышению духа, но не цепями, удерживающими его в низших слоях. О надземном пребывании следует думать определенно и четко и наметить себе линию своего поведения. Прежде чем сделать что-либо, человек должен подумать, то есть предпослать действию мысль. Если действие автоматично, мысль такому действию была уже предпослана когда-то, в прошлом. Таким образом, и рефлекторные действия в тонком мире, и действия сознательно волевые можно устремить в одно русло правильного действия. Так называемая праведная жизнь намечает такое русло правильных действий в мире надземном. Когда все действия на земле под контролем, и все действия правильны, то и линия поведения в тонком мире будет тоже линией правильного поведения. Поэтому постоянный дозор сознания над всем, что творит человек внутри и вне себя, ручательством будет условий его надземного существования. Каждая победа над собою расцветет своим цветом, каждое попустительство и распущенность, каждое потворство и слабость – своим. Никуда от себя не уйти, и не уйти от следствий своих поступков и мыслей, ибо кристаллы, отложенных в микрокосме человека энергий, обусловят действия и рефлексы его, когда он освободится от тела. Надземное состояние духа – состояние справедливое. Каждый имеет то и тем живет, что создал и создавал сам для себя в течение своей земной жизни. Все приносит свои плоды и следствия по роду заложенных в каждом причин. Правильно назвать мир плотный миром причинности, следствие которой ярко и полно расцветут в мире тонком. Можно подумать и чем чаще, тем лучше, а какие последствия данного действия, поступка, эмоции или мысли дадут они в мире надземном. Причины и следствия связаны прямой нитью, ибо являются противоположными концами или полюсами вещи единой. Причины и следствия есть одно целое, неделимое и расчлененное и разделенное только в скорченном сознании воплощенных слепышей. Для нас все есть лишь следствие нами рожденных причин. Нам подражая и учитывая, то есть стремясь видеть духовным оком следствия своих действий, освобождаете себя от незнания своей будущей судьбы и условий надземного пребывания. Если для нас все есть лишь следствия, которые мы знаем, то все есть только лишь следствия и для вас. Хотим научить вас предвидеть и знать все эти следствия в будущем вашем на основании понимания и анализа ваших действий, поступков и чувств в настоящем. Человек – творец своей кармы. Карма творится волей. Воля свободна. Свобода выбора обеспечена человеку всегда. Следовательно, условия существования духа в тонком мире можно определить собственной волей, и можно их знать и предвидеть на основании знания и анализа их порождающих ныне причин. Только невежество может служить основою убеждения, что человек – игрушка судьбы, и как бы освобождать его от ответственности за каждое слово, за каждое чувство, за каждую мысль. Но каждая из них есть причина, семя, зерно, яро и непреложно приносящее следствие в точном соответствии с природой причины. От ответственности не уйти, независимо от того, знает об этом человек или нет. Незнание закона не освобождает дух от следствий его нарушения. Мысль зла, порожденная злобным сердцем, даст свой плод, не считаясь с тем, признает ли это сознание, породившее зло, или же отрицает. Таким образом, настоящее человека на земле, в плотном теле, есть поле творимых его волей, причин, результаты которых скажутся в мире надземном. Можно помыслить о том, что создаем себе ныне в надземном, делами своими каждого дня на земле, и мыслями, стоящими за этими делами, и чувствами, окрашивающими каждое. Там мыслить об этом будет уже поздно. Там придется исчерпывать на себе следствие собой порожденных энергий.